Смысл обязательно в чем-то есть. Но совсем не обязательно его знать. Слушай, Кола, не задавайся таким вопросом. Зачем же вообще тогда жить? Зачем создан этот мир? Зачем создан человек? Зачем есть жизнь? Зачем есть смерть? Зачем есть Бог? Если бы этого всего не было, зачем, зачем, зачем? Так и замучаешься этими вопросами до старости. Успокойся и плыви по течению. Смысл жить в том, чтобы понять, в чем смысл жить. Рекурсия, однако. А условия выхода? Понял смысл, вышел, наверное. Некорректное условие ведет к переполнению системной памяти и пустому расходу системных ресурсов. В результате крах системы и перезагрузка. Тщательнее надо, товарищи! Никакого краха. Тупая зацикленность. Well, not. Понял смысл жизни. Поиск смысла жизни. Ив задолбала. Брек. Теперь все верно. То есть теперь это звучит так. Смысл жить в том, чтобы понять, в чем смысл жить, пока не задолбало. Действительно. А в чем же смысл жизни? В том, чтобы жить. Что это слишком просто. А где же глубина? Ты везде стремишься отыскать какой-то глубокий смысл. А на самом деле все просто. Животные, растения, камни не задумываются над тем, зачем они живут. Они просто живут и все. Так что смысл жизни действительно заключается в самой жизни. Ну, тогда поставим вопрос иначе. Какова цель жизни? Цель жизни заключается в том, чтобы управлять реальностью. Если разобраться, каждое существо только этим и занимается, в меру своих возможностей. Не бойтесь жить. Жизнь – это всего лишь очередное сновидение, сон Бога, в котором вы являетесь частицей Его. Не бойтесь умирать. Вы это делали много раз. Впереди вас ждет еще много интересных жизней, сновидений. Неважно, что вы не помните прошлые сновидения. Главное сделать осознанным вот это, теперешнее. Вы каждый день проживаете чуть ли не машинально. Спешите на работу или учебу, где вас закручивает водоворот забот и событий. Погружаетесь с головой в решение всевозможных проблем. Стойко преодолеваете препятствия. В общем и целом получается, что вы бредете против ветра с опущенной головой, не видя ничего вокруг. Вам некогда остановиться и оглядеться. Где вы и что происходит? Вы во власти захватившего вас сновидения. Для того, чтобы стряхнуть наваждение, необходимо остановить мир, на мгновение выйти из игры, сойти со сцены в зрительный зал. Вот сейчас проснитесь и оглянитесь вокруг. Вы есть отдельная, самодостаточная личность, а окружающая действительность – это сон. Что вы можете сделать? Снова забыться и безвольно плыть по сновидению дальше, как щепка в ручье. Но будет гораздо интересней, если вы осознаете, что реальность не существует независимо, а во многом определяется ходом ваших мыслей. Возьмите под контроль две вещи – свое отношение к действительности и свое намерение. Сделайте это, и вы поймете, что стоите перед зеркалом. До сих пор вы занимались тем, что пытались ухватить неуловимое отражение, не имея понятия о том, где находится образ. Теперь же вы управляете образом, а отражение, то есть реальность, подчиняется вашей воле. Вы освободились от самой хитроумной иллюзии, иллюзии зеркального отражения. Вышли из зеркала.